Перепуганные жители Нолы собрались на форуме. Стоял невообразимый шум, слышались противоречивые восклицания. Одни кричали, что город надо сдать, другие требовали защиты. Наконец, верх одержали более храбрые, ворота города заперли, горожане поспешили к стенам отражать нападение. В Неаполь, Брундизий и Рим были посланы гонцы с просьбой о подкреплении. Но все эти посланцы попали в руки Спартака, так как он приказал следить не только за дорогами, но и за тропинками, за дорожками, и оборона Нолы свелась к бессильной, тщетной попытке жителей удержать город. Обитатели его были плохо вооружены и мало сведущи в военном деле. Борьба продолжалась не более 2 часов. Гладиаторы, имевшие теперь много лестниц, быстро и с ничтожными для себя потерями овладели городскими стенами, проникли в город и, раздраженные его сопротивлением, стали избивать и грабить жителей. Это произошло потому, что, хотя Спартак и насаждал в своих легионах самую строгую дисциплину, хотя солдаты любили и уважали его, они поддались опьянению крови, их обуяла жажда разрушения, охватывающая солдат против воли, когда они, ворвавшись в захваченный город, вынуждены сражаться, рисковать жизнью и видеть, как гибнут их товарищи по оружию. Спартак побежал по улицам города, чтобы обуздать гладиаторов, прекратить грабежи и убийства. Благодаря его громадной силе воли и энергии он с помощью своих командиров через несколько часов добился прекращения резни и грабежей. Вскоре букцины протрубили сбор, и со всех сторон на призыв послушно стали стекаться гладиаторы. Распространился слух, что по приказу Спартака легион должен в полном составе явиться на грандиозный форум Нолы, славившийся великолепными старинными храмами, базиликами и портиками. Меньше чем через час легион гладиаторов выстроился на площади в полном боевом порядке в 3 ряда. Спартак появился на ступеньках храма Цереры. Он был бледен, лицо его было грозным. Несколько мгновений он стоял среди глубокой тишины с опущенной на грудь головой в скорбном раздумье. Наконец он поднял голову и, гневно сверкая глазами, воскликнул своим могучим голосом, прозвучавшим на всю площадь: «Вы что же, дикие и преступные люди, желаете добиться, клянусь всеми богами ада, имени грабителей и славы разбойников и убийц?» И он умолк. Несколько минут никто не проронил ни слова, а затем Спартак продолжал: «Неужели это та свобода, которую мы несем рабам? Та дисциплина, при помощи которой мы стараемся стать людьми, достойными отнятых у нас прав? Это ли благородные поступки, которыми мы привлечем к себе расположение итальянцев? Это ли добродетель, пример которой мы должны показывать? Разве вам мало того, что против нас величие и могущество римского имени, вы еще желаете, чтобы на вас обрушились проклятия и месть всех народов Италии? Видно, вам мало той печальной славы, которую создали нам наши угнетатели. Она идет впереди нас и поддерживает утвердившееся с их легкой руки мнение, что мы варвары, грабители и самые подлые люди. Всего этого вам мало. И вместо того, чтобы славными деяниями, строжайшей дисциплиной, образцовым поведением опровергнуть клевету, жертвой которой мы являемся, вы хотите подкрепить ее и еще усилить мерзким поведением, позорными и подлыми поступками. Все в Италии глядят на нас с опаской, подозрительно, недоверчиво. Кто нам не явный враг, уже, наверное, и не друг. Наше святое дело и знамя, за которое мы сражаемся, самое высокое из всех когда-либо развивавшихся под солнцем на полях сражений от края до края полуострова, не пользуется никакой симпатией. Чтобы завоевать расположение к себе, у нас есть только одно средство — дисциплина. Железная дисциплина — это непроницаемая и непобедимая броня римских легионов, а они не сильнее и не храбрее всех солдат на свете.